Глава восьмая. «Какая же ты идиотка, Тася!» — причитала сестра, пытаясь кому-то дозвониться. «Придурочная!» Я смотрела на нее с удивлением, не понимала такой злости ко мне. «Что я сделала не так?» — отказала ему. «В этом моя проблема. А что я должна была делать? Прыгать к нему на руки и кричать, чтобы взял меня? Противно!» В первую очередь от реакции сестры. Хотела бы развернуться и уйти в свою комнату, закрыться там и не слушать ее обвинения. Но она резко так остановила меня словами. «Ты хоть представляешь, что наделала?» Я непонимающе на нее уставилась и ждала объяснений. «Его убьют, понимаешь? Никто его обратно в тюрьму возвращать не будет». «Что ты такое говоришь?» – произнесла, а у самой сердце забилось быстрее. «А ты что думаешь, Бакиров Лешку нашего пожалеет?» Она истерически расхохоталась, и по ее щекам ручьем потекли слезы. Я насторожилась, потому что сестра плакала очень редко. Даже когда Лешку посадили, она сдерживалась из последних сил. Старалась быть сильной, а сейчас ревет, не в силах сдержаться. «Он убьет его, дура ты безмозглая!» Лиля снова схватилась за телефон, нажала что-то на экране и приложила его к уху. Видимо, ей снова не ответили, потому что она швырнула телефон на диван и стала судорожно натягивать куртку. «И куда ты?» – остановила ее у порога. «Куда?» «Да пусти ты!» – она грубо вырвала руку из моего захвата и посмотрела так, как будто я предательница. «Тебе что, трудно было побыть с ним? Месяц, два, три? Ну, раздвинула бы ноги пару раз, он ведь уже тебя трахал». Сама не поняла, как подняла руку и силой ударила ее по лицу. До красного отпечатка на белоснежной коже и ошарашенного взгляда на меня. Мы никогда не дрались с ней. Даже в детстве всегда делились, а теперь стало дурно от своего поступка. И от ее слов тоже. Больно. Меня решили продать. Отдать мужчине, богатому, властному. Чтобы что, спасти брата? «Его убьют, если не уже», — произнесла Лилька и выскочила на лестничную площадку, громко хлопнув дверью. Я же так и осела на пол прямо в коридоре. Опустила голову на колени, заплакала. Лёшке злая, не желала. Никогда. Просто он оступился и сделал это ради нас. Родителей не стало давно. Мне тогда было 17, Лильке 15, а Лёшке 20. Он настащил. Зарабатывал, одевал, обувал. Это потом мы узнали, что он воровал. Но когда его посадили, мы уже были совершеннолетними и могли зарабатывать деньги. Квартиру, что осталось от родителей, у нас отобрали. Как это произошло, сейчас бы и не вспомнила. Но нас просто выставили на улицу, голодных и практически без одежды. Лёшка тогда пришел, ошалел, долго бился в дверь, но ему так никто и не открыл. Мы ушли на съемную квартиру. В ней до сих пор и жили. А ту нам так и не вернули. Лёшка сказал, что мамина сестра ее забрала себе. По документам, мол, могла, ну и наверняка приплатила. Я к тому моменту была совершеннолетней и пошла работать. А потом подросла и Лилька. Вот только Лёшку забрали почти сразу. И если до того, как его посадили, мы не жили впроголодь, то после... Чувствовала себя виноватой, потому что Лёшка старался ради нас. Вытерев щеки, поднялась решительно на ноги и пошла искать телефон. Он оказался в кармане куртки. Там же и визитка, которую мне дал Карим. Я долго вертела ее в руке, но так и не решилась позвонить. Не определилась, что сказать. Спросить, как мой брат? Узнать, не убил ли он его? Было бы глупо. Так и просидела с клочком бумаги несколько часов, пока дверь в квартиру не открылась. Я тут же встала, бегом побежала в коридор и наткнулась взглядом на Лилю. Она была разбитой, растерянной, не плакала, просто молча стащила с себя обувь и прошла вовнутрь. Я за ней. Не спрашивала, просто зашла следом в комнату. Смотрела за тем, как сестра включает чайник, как наливает чай в одну чашку, хотя раньше всегда делала в две. Его убили. Ее голос эхом пронзил мое тело. «Убили!» — повторила и, наконец, повернулась ко мне. «Зато твоя честь чиста, да?» Я не знала, что сказать. «Оправдываться? «Мне не за что. Я не хотела оставаться с тем мужчиной. Я его боялась, ненавидела, презирала за все, что он сделал. Как я могла переступить через себя?» «Думать нам, правда, нужно о другом». Сестра ухмыльнулась и повернулась к чайнику. Быстро взяла его за ручку и налила кипятка в чашку. Поставила ту на стол и села на стул. «Долги от Лешки остались большие, Тася. Очень большие. Как отдавать будем?» Она вкратце рассказала о том, что брат оказался должен какому-то авторитету. Он взял у него денег, но отдать не успел. Как и выполнить работу. «При чем здесь мы?» Удивленно вытаращилась на Лилю. «Кто его убрал? С того пусть и спрашивает». Сестра засмеялась и посмотрела на меня, как на полную дурочку. Я и сама себя такой чувствовала, потому что ничего не понимала. «Кто пойдет против авторитета, Таська?» «Никто! А мы дуры две. Нас в расход пустить не жалко, понимаешь? Не хотела с ним спать, будет толпа других». По спине поползли мурашки. И я вдруг снова вспомнила о визитке, но тут же отбросила эту мысль. «Мы уедем, Лиль, нас тут ничего не держит. Продадим дорогое мамино ожерелье и уедем. В другой город. Не станут нас искать. Денег-то у нас нет, чтоб отдавать».